Глава 19. Дело в шляпе. Вскоре в комнату приходит девушка, окидывает меня беглым взглядом и кладет на кровать стопку одежды. «Меня зовут Мэкс», — заговорчески подмигивает она. «Я работаю на перворожденного Винтерсторма. Он сказал, вам нужно переодеться. В стопке исключительно женственные тряпки. Я раздраженно рычу». «Что такое? Вам не нравится?» – удивляется Мэкс, глядя на меня, как на испорченную аристократку. «Все очень милое, но...» Я смотрю на Мэкс, на ней рабочий наряд, черные брюки и простая белая блуза. В таком я не буду выделяться. Размер тоже подходит, только Мэкс чуть выше. «Давай поменяемся. Обещаю, неприятности тебе не грозят». «Я и не переживаю насчет неприятностей. Перворожденный Винтерсторм нам как член семьи. Позволяет навещать родных или сюда их привозить. Меня злит, что персонал любит Рейкина. Он безжалостный убийца. Я оставила его в живых, и теперь он представляет угрозу моему брату. Иронии в этом столько, что я едва выношу. Звучит так, словно лучше него хозяина не найти», замечаю я, стараясь притвориться хоть капельку искренней. «Рада за тебя». Мэкс расстегивает блузку. «Я знаю, что вы для него сделали», — говорит она, — «и мои руки замирают над пуговицами рубашки Рейкина. Он был совсем плох, когда отправился на войну, а когда вернулся, сначала мы подумали, что все стало еще хуже. Он начал кричать по ночам, назвал вас крошкой-мечом или ангелом с черным сердцем. Мы даже боялись, что он сошел с ума после случившегося с его родителями и Радиксом». «Он говорил обо мне? О том, как мы встретились?» «Да, но мы поэтому и решили, что он теряет рассудок, ведь хозяин твердил одно – его жизнь спасла Розель Сенсис Мод». «Вряд ли спасла, просто не убила, а это не то же самое». Мэкс снимает блузку и протягивает ее мне, а сама надевает новую. «Вы спасли его, вызвали меддрона, и он залатал его раны, и я не только о тех, что были нанесены мечом». «В каком смысле?» «Мне кажется, вы вернули ему веру в людей, которую он потерял, когда убили Радикса. Она помогает мне надеть обувь. С ее помощью я медленно бреду по огромному дому, более современному, чем дворец, где я росла. Дом столь же красив, как и огромен». Через кухню размером с нашу раздевалку в воздушной казарме Мэкс ведет меня к черному ходу. Там достает из шкафа плащ и отдает мне. Мы выходим на улицу и по каменной дорожке направляемся к небольшому коттеджу, что стоит позади главного дома. «Тук-тук!» — окликает Мэкс, толкая входную дверь. «Мы здесь!» — раздается из комнаты голос Хэммон. Она сидит на диване, на коленях у нее голова Эджертона. Вид у него неважнецкий, примерно как у меня, словно его избила толпа солдат. «Розель!» — ахает Хэммон. «Наверное, я и впрямь выгляжу пугающе». «На самом деле все не так уж и плохо». «Врешь, Эджертон тоже садится». «Твоя правда», — говорю я, хромая к ним. Они отодвигаются, давая мне сесть между ними. Хэммон тянется с объятиями, но я протестую. «Пожалуйста, не надо, думаю, я не выдержу». «Меня в жизни так не избивали», — качает головой Эдж, «но тебя словно со скалы сбросили». Похоже, ему тоже ставили пиявок, глаза у него не такие опухшие, как все лицо. «Лучше тебе не знать, что там произошло, Розель», — тихо говорит Хэммон. «Нас спасла твоя рука, твой шрам. Иначе они бы вас с Эджем точно убили. Нас всех спас тот парень, Винтерсторм. Почему ты никогда о нем не рассказывала? Ты целый год ладонь прятала под перчаткой». «Он рассказал?» «Мэкс рассказала», — объясняет Эджертон. «Я не хотела вас в это втягивать, знал только Хоторн. Чем меньше народа в курсе, тем лучше». «Видимо, мы все еще на 5 шагов позади тебя», — говорит Эджертон. «Только что приходил Рейкин и рассказал нам с Хэм о вашей сделке». «Нам никогда с тобой не расплатиться», — добавляет Хэммон. «Если родится девочка, назовете Розель», — улыбаюсь я. «Это даже не обсуждается», — ухмыляется Эджертон. «Так ты возвращаешься?» «Мне придется. Как ты сказал, пока я дышу, надежда есть. Свяжусь с вами, как только смогу. Надеюсь, когда-нибудь мы снова будем вместе». Мы прощаемся. Мэкс ведет меня обратно в большой дом. У садовой калитки я останавливаюсь, поняв, что вот-вот упаду в обморок. «Не стоило вставать с постели», — ругает Мэкс. «Время вышло, Мэкс. Нужно уходить сейчас, или я останусь тут навсегда». «Так ли уж это плохо?» Здесь, в прекрасном поместье у дела звезд, кажется, что война совсем далеко. У небольшого прозрачного озера стоит стеклянная беседка. В загоне пасутся ухоженные лошади. Понятно, почему у родителей Рейкина возникло ложное чувство безопасности. Тут возникает ощущение, что ты неуязвим. Забудь, что я сказала. Не может быть никакого навсегда. Я теряю равновесие, но кто-то меня подхватывает. «Тебе нужно лечь», — сурово говорит Рейкин и берет меня на руки. От давления на ребра я морщусь. Он уносит меня обратно в комнату и кладет поверх одеяла. Следом приходит Мэкс с холодным компрессом. Рейкин кладет его мне на лоб. «Это ничего не меняет», — закрыв глаза, бормочу я. «Я уйду сегодня, или можешь накормить меня отравой. Мне так плохо, что я не откажусь. В любом случае, я здесь не останусь». «У нас нет отравы», — насмешливо фыркает Мэкс. «Кроме одной». Бросая на нее взгляд, она показывает на меня пальцем. «Ты не позволила мне сдаться», — говорит Рейкин. «Я отплачу тебе тем же». «С твоей стороны это просто жестоко». «Я оплатил тебе место на недорогом грузовом корабле. Он сегодня днем отчаливает из Бронзограда», — сообщает Рейкин. Не сдержавшись, облегченно вздыхаю, и он это замечает. «Думаешь, я оставил бы тебя в заложниках?» Он достает из кармана лазер для шлифовки шрамов и небольшой пузырек, тон которого совпадает с моей кожей. «Не просто угадать, как ты поступишь, Рейкин. Ты непредсказуем. И смотришь так строго. Я думала, ты меня защитишь. Но потом ты заявил, что мой брат больше не жилец. Понимаешь, в чем проблема? Мне казалось, люди вроде тебя обычно действуют без предупреждений». «Я не собираюсь причинять тебе вред. Напротив, прослежу, чтобы ты была в безопасности». Он осторожно берет мою правую руку в свою, гладит выжженный на ладони герб. «Разве нельзя защитить меня, не убивая моего брата? Знаешь, о чем я думал, лежа на этой кровати, залечивая раны, полученные в день нашей встречи?» Он почти лениво наносит гель на ладонь, словно хочет сохранить отметину. «Я гадал, почему она там оказалась, девушка с прекрасными губами, Розель Сенсис Мод, вторая дочь Верховного Меча. Почему ее не уберегли?» — вслух удивляется Рейкин, втирая прохладное лекарство. «Кто желал ей смерти?» «Зачем кому-то желать моей смерти?» «Я могу назвать по меньшей мере две причины. Во-первых, страх того, что ты предпримешь, получив власть Верховного Меча в свои руки. А вторая... «Если ты умрешь, Габриэль выйдет из-под удара. Если он погибнет, не оставив наследника, и ты к тому времени тоже будешь мертва, верховным мечом станет Харкнес. А это настоящая катастрофа. Узнав о существовании Розария, я склоняюсь ко второму варианту. Проще убить тебя, чем разбираться с целой толпой перворожденных, с этими их булавками с розочками и тайными рукопожатиями». «Без тебя общество Розария теряет смысл, они сразу утратят свою власть». «И кого же ты подозреваешь?» — шепчу я, горло сжимается. «У меня есть и свои идеи, но сначала я хочу выслушать Рейкина». «Список длинный, но его возглавляют Габриэль, адмирал Дрезден, Гришелм Вен Боуи, Фабиан Боуи и Отало Сенсис Мод. Адмирал ничего не делает без одобрения моей матери». «Конечно, приказ отправить тебя на фронт должен был исходить от Аталы. Единственный вопрос, сама ли она это придумала. Впрочем, она в любом случае была в курсе». «Итак, мать хочет моей смерти». «Ты удивлена?» — спрашивает Рейкин, кладя лазер на прикроватный столик. «Твоя смерть преследует две цели — защитить Габриэля и сделать тебя мученицей, погибшей в борьбе с вратами Зари. Предательство больно жалит». «Наверное, ты разочарован», — запинаясь, шепчу я. Рейкин придвигается ближе. «Вовсе нет», — говорит он, поглаживая мои волосы. «Отали будет нелегко до тебя добраться. Как ты сказала, твой торговец оружием — очень влиятельная фигура. У него больше связей среди солдат, потому что она не считает нужным платить за информацию. Отала полагается на преданность бойцов, но торговец более практичен и не стеснен в средствах. Он отличный союзник, однако если в будущем ты перейдешь ему дорогу, окажется серьезным противником». «Хочешь сказать, если я решу защищать второрожденных, он будет против перемен?» «Совершенно верно. «Ответь мне вот на какой вопрос, Рейкин. В чем разница между Розарием и Вратами Зари? Насколько я понимаю, и те, и другие желают сделать меня Верховным Мечом». «Разница огромна. Врата Зари жаждут перемен. Мы хотим уничтожить уделы, свободно жить, работать и любить. Ты когда-нибудь задавалась вопросом, почему тебе необходимо идти в армию? А будь у тебя выбор, ты бы стала солдатом? И почему твое предназначение – защищать аристократию? Это не твоя судьба, это все их ненасытность». «Но ты и сам из аристократов». «Да, но мне с детства внушали, что я не должен позволять своему положению кружить мне голову. И ты считаешь, я тот самый человек, который в один прекрасный день сможет разрушить уделы?» «Да, если ты станешь лидером, у нас появится шанс сокрушить республику и сформировать новое правительство». «А Розарий? Им нужно, чтобы все оставалось по-прежнему. Система уделов с грозным правителем во главе. Только подозреваю, их жажда власти выходит далеко за рамки того, что они плетут другим». «В смысле?» «Это ведь и так понятно», — объясняет Рейкин, наградив меня пронзительным взглядом. «Они сами говорят о том, что над уделами должно сохраняться господство военных. Считают Габриэля слабым, он такой и есть, и что ты стала бы более мудрым командующим». Он склоняется над моей рукой, продолжая втирать в ладонь восстанавливающий гель. «Чего же ты хочешь больше всего, Рейкин?» — шепчу я. В его глазах мелькает мстительный блеск. «Все просто, Розель. Я хочу целиком и полностью уничтожить ценз». «Ну, хоть в чем-то мы сходимся». Рейкин заканчивает со шрамом и проверяет время. «Если ты не передумала ехать сегодня, нам пора», — заявляет он. Вытираю лицо компрессом и с трудом сажусь. Рейкин встает и помогает подняться мне. «Ты должна сесть на корабль в доках Бриксона. Меня можно узнать? Ты на себя не похожа, Розель. Я еще не видела свое лицо в зеркале и не собираюсь». Рейкин идет в гардеробную и возвращается с парой плоских фуражек. Мне он вручает черную, а сам надевает темно-серую. Потом достает сияющую золотую звезду всего несколько миллиметров толщиной. «Здесь содержится та самая вредоносная программа «Червь». Его создал я. Он проникнет в их технологии и откроет нам путь». Рейкин убирает звезду в маленький кармашек на козырьке. «Ты должна загрузить программу в защищенную сеть. Нам известны три точки доступа. Одна из них в Цензе на базе «Каменный лес». Ее охраняют сотни агентов, а после того, как ты помогла их взорвать, они стали чрезвычайно бдительны». Я качаю головой и расплачиваюсь за это резкой болью. Вряд ли я смогу снова пробраться в Ценз. Мы с ними далеко не друзья. А где две другие точки? Первая во дворце Фабиана Боуи в непорочности, а вторая, содрогаюсь я, во дворце мечей. С чего я взяла, что мне это под силу? Рейкин словно читает мои мысли. Всему свое время. Ты попадешь в одно из этих мест, и мы вместе разработаем план. «Но как? Ты останешься здесь, а я отправляюсь в удел мечей». «Предоставь это мне». Я надеваю фуражку и заправляю под нее волосы, опуская козырек пониже. «Выглядишь настоящей жительницей Бриксона». Фуражка напоминает мне о Флэннигам. «Дело в шляпе», — отвечаю я, и Рейкин смотрит на меня с одобрением. Он вручает мне пару перчаток. Надевая левую, я замечаю внутри свинцовый прямоугольник. «Чтобы тебя не запеленговали дроны». Натягивая вторую, понимаю, что на ладони еще заметен слабый отпечаток крошечной звезды. А это не пожелало исчезать? Такие уж эти звезды. Аэрокар везет нас вниз по дороге, засаженной дубами, чьи листья разлетаются, словно воробьи, когда мы проплываем мимо. Опустив голову на мягкий подголовник, я хихикаю, когда Рейкин переключается в режим полета и распугивает ворон, а те вспархивают с черной изгороди при нашем приближении. Лошади тоже разбегаются, на прощание взмахнув гривами. Я смотрю на Рейкина, тот не отводит от меня взгляда. «Что?» – удивляюсь я. «Ни разу не слышал, как ты смеешься». Я отвожу глаза и выпрямляю спину. «Долго нам добираться?» «Не очень». «Тогда объясни, как работает программа».